но не слишком вытягиваясь. А на губах у него играла усмешка, словно он собирался сказать генералу: «Ну, чем ты хочешь меня сейчас напугать?» Меллер Закамельски нахмурился. Он прочитал этот вопрос на губах солдата. «Расстегни шинель», — приказал он Павлу. Бурмакин спокойно выполнил его приказание. Барон протянул руку, сгреб в горсть все награды Бурмакина, рванул с гимнастерки. «За это я перед государем отвечу», — сказал он. Положил кресты на скатерть, постоял у стола в раздумье. «А его вернуть обратно в горный Зерентуй». Глава 30. Лиза видела из окна, как на станцию медленно втянулся недлинный состав. В хвосте поезда и перед паровозом прицеплены платформы с орудиями. Дула орудий нацелены прямо на город, будто держатся еще в мастерских баррикады, и кто-то встретит поезд огнем. На тормозных площадках густо стоят солдаты в папахах и с винтовками, тоже готовые спрыгнуть и сразу вступить в рукопашный бой. Вот как напуганы все они. Поезд заполз за постройки и остановился. Сразу везде забегали жандармы, откуда только их так много взялось. Потом Лиза услышала крики, стоны и увидела избитых нагайками рабочих, едва бредущих по сугробам. Камнем все это легло на сердце. Удастся ли вырваться, уйти сегодня в тайгу? Отсюда, будь светлый солнечный день, видны были бы белые гребни Саянских хребтов с разлившейся свободно бескрайной зеленой тайгой. Теперь в морозном чаду смутно вырисовывались только вершины ближних гольцов, словно заслонивших собою Саяны. Тяжелый будет путь, морозы, снега. Ну и что же? Мужеству людей хватит, чтобы пробиться сквозь них. Порфирий передавал наказ Лебедева беречь людей. Сейчас победа рабочих будет в том, чтобы сохранить свои силы. Скорее, скорее уйти, только на землю упала бы ночь. Слушиваясь в тревожные вести, какие приносил ей с улицы Мишка, хозяйский сын, Лиза не отрывалась от окна, следила за солнцем, мохнатым и багровым в тумане, когда же оно сядет в горы. А Мишка рассказывал, что по городу, куда ни сунься, всюду штыки. С востока подошел еще один солдатский эшелон, остановился, тоже, наверное, чтобы людей убивать. У Меллера Закамельского в вагонах жуть, что творится. Лиза мельком взглянула на Мишку, а сама думала о сыне. Вот уйдет она в тайгу и снова расстанется с ним. И насколько теперь? Вдруг навсегда? Порфирий сказал: «Обратно сюда нам дорога заказана. Здесь нас знают, и когда не вернись, либо в тюрьму упрячут, либо так житья не дадут. Даже когда все притихнет, придется нам из тайги выходить в другой город». «Все это верно. Лиза знает сама. А с сердцем-то как же? Сердце ведь не вынешь, и взамен его холодный камень не вложишь». Приходила 3 дня назад мать, рассказывала. 2 раза в Новый год и в крещение прибегал Бориска. Гостился, ластился и все спрашивал: «Где тетя Лиза?» Мол, уехала. «А когда вернется?» Невесел он стал. Горько у него на душе. Как привезла из Иркутска жена Василева братишку ему, шибко худо стали в доме к нему относиться. Теперь он им вдвойне чужой да ненавистный. Чужой им и ненавистный. Да, конечно, теперь шибче всего, когда они кровного сына родили себе и когда знают, кто мать Бориса. Где им теперь душой любить его? Так и будут точить мальчика исподволь. И наследство ему не откажут, а подрастет, в доверенные свои не введут. Полной ласки в Василевском доме для мальчика не было никогда. Теперь, видать, и последние доли лишили. И уйти ей теперь, даже не взглянув на него, может навсегда расстаться. Лиза поняла, что это никак, ну никак невозможно —